озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Извини, я был перерожден. Глава 48. Проблемы Мисо. Часть 1. Что же делать? Мы не простолюдины, а лорды, что ими правят. Никогда об этом не забывай. Вспомнил Ми слова своего отца, ныне графа и главы семьи, Мануэля Соширунофа. Да, его отец сказал это перед его отъездом в академию. Он, должно быть, хотел сказать, чтобы никто в столице не смотрел на меня свысока, несмотря на то, что я провинциальный дворянин. Если же нет, то я никогда не смогу править. Так это понял Ми. Однако его раздавили с самого начала. Мрачный Ми в душе паниковал. И единственное, о чем он мог думать, было: «О нет, о нет, о нет! Отец что, ошибался?» И так в нем зародилось абсурдное сомнение. Он рефлекторно сжал зубы. Хотя отец и всегда был прав, Ми чувствовал, словно его предал тот, кого он считал идеальным. На самом деле его отец сказал: «Мы не простолюдины, а лорды, что ими правят. Это значит, что они нас кормят в обмен на то, что мы ими руководим. Никогда об этом не забывай». Но Ми совершенно неправильно его понял. Семья Сошируновых была относительно выдающейся и служила уже долгое время. Но дед Ми напортачил и множество раз обвинялся в коррупции, опустив статус семьи до уровня графа. Когда же Мануэль Соширунов занял позицию главы, то все изменилось. Теперь правление его семьи можно назвать столь же хорошим, как и правление Берилов, и они вновь начали пользоваться поддержкой своих людей. Территория, управляемая Сошируновым, была, как и сказал Ми, удалена от столицы. Провинция. Но это было потому, что она была передней линией освоения земель. И эти земли пожаловали Сошируновым, как семье с родословной рыцарей, чтобы те ее защищали. Для Элзму, которую окружал демонический лес, как с запада, так и с востока, защита границ была важнейшей задачей. Граница с Хато на севере, вниз по течению реки Иизы, место, близкое к северной части демонического леса. Вот какие земли благородные рыцари Соширунов и защищали поколениями. Они гордились не только обладанием землями, но и тем, что защищали короля. Хотя это и была та же семья Сошируновых, которая пала при правлении его деда, его отец Мануэль, будь то за способности, лидерство или внешность, был любим своими рыцарями и людьми в целом. И Ми был среди них. Он уважал отца и хотел стать таким, как он. Но Ми спутал гордость с несдержанностью. Неизвестно только, понимал ли он это сам. И то, что остановило Ми, произошло недели ранее. Это было нечто неожиданное и нечто, о чем нельзя было просто забыть. Наследник семьи Берилов Уильям Берил. Согласно слухам, он был гением. Поскольку он и вправду перескочил классы, в этом могла быть доля правды. Даже учитывая, что семья Сошируновых постепенно восстанавливается благодаря Мануэлю, это все еще была семья графов. И как раз, когда их имя начало возрождаться, произошло это. Даже Ми знал, сколько это могло принести им бед. Статус Уилла был выше, и все же Уильям Берил заводил друзей среди простолюдинов и прогуливался с ними, представляясь просто Уиллом, пряча свой статус. Почему? Это единственное, о чем мог думать Ми всю эту неделю. В чем был смысл слов его отца? Его отец и Уилл? Он совершенно не понимал, о чем думали люди, стоящие выше него. Ми Соширунов, к лучшему или к худшему, был простым и прямым человеком. Он остановился посреди коридора, поднял голову и побежал. Мне все же как-то удалось пережить мой маленький просчет на первом уроке и провести всю оставшуюся неделю, не выделяясь. Благодаря этому проблем более не возникало, и я смог завести новых друзей. Так что я был счастлив. Мне, правда, отчего-то кажется, что девочки меня избегают. Да. Но это все должно быть мое воображение. То есть Сельфис все еще со мной разговаривала, несмотря на то, что постоянно становилась красной. А в вестибюле Фрея-сан и Лалия, и Юрия-сенпай. Ах, все сенпаи в общежитии были довольно-таки заботливыми. Я начинаю терять уверенность, что смогу быть на них похожим в 12 лет. Но теперь настало мое время. Да, это потому, что сегодня суббота. Ах, нет, нет, нет, нет. Что-то я перевозбудился. В государственных академиях суббота и воскресенье у студентов выходные. Прямо как и в начальной школе в Японии. Но между ними есть одно решающее различие. Чтобы компенсировать выходные, нас действительно строго учили по будням. 6-7 уроков по 50 минут каждый день. Это было до такой степени, что можно усомниться, сможет ли 10-летний такое выдержать. Слишком долго. Разве 50 минут тянулись когда-нибудь так долго? Ах, это прямо как и сказал Джон Сенсей. Это может быть из-за того, что я уже знаю все, что здесь преподают. Ага, не то чтобы уроки Зелды Сенсея были скучными. Сказать по правде, они были скорее забавными. Хотя было бы неплохо, если бы он снизил градус еще процентов на 20. Если бы он не был учителем, то он бы опозорил любого уличного артиста своим фиглярством. Это потому, что в этом мире существует такая штука, как магия. Нам каждый день показывали иллюзии. Иллюзии, увидев которые, даже самые знаменитые иллюзионисты Земли соберут вещи и сбегут, поджав хвост. На географии карта, которую мы использовали, горела. На математике вычисления нам объяснял горящий огненный шар. Я не имею в виду, что наш пылкий сенсей горел страстью. Он буквально горел. В понедельник у нас будет наш первый урок магии. Но я не могу не волноваться. Из-за всех этих беспричинных волнений, во время всех этих 50-минутных уроков, я теперь выжат, как лимон. Но сегодня был мой свободный от забот выходной. Так что мое возбуждение достигло потолка. Другие студенты тоже гуляли, болтали или даже играли в прятки. Все в общежитии наслаждались своим выходным. И я, конечно же, не был исключением. Однако... не понимаю. Что это за ситуация, производящая эти стонущие звуки? Зен, в чем дело? Вздохнув, я подошел к своему соседу по комнате, постановающему за столом. Это и это и то. Ничего не понимаю. И я еще думал перескочить классы. Зен выглядел так, словно собирался заплакать. Сейчас был только апрель, впереди еще около 6 месяцев. Нет совершенно никаких причин быть столь пессимистичным. Скорее уж я чувствую, что теряю все свое возбуждение из-за него. Снова вздохнув, я посмотрел на этого своевольного парня. «Ничего не поделаешь, я тебе помогу». Сказав это, я придвинул свой стул к столу Зена, и тот удивленно на меня уставился. «Да ладно, не стоит так далеко заходить». «Этот парень...» Глава 48. Проблемы Мисо. Часть 2. «Вот почему у этого полукруга и у этого круга один и тот же диаметр?» «Вот как? Тогда что насчет этого, Уилл Сенсей?» Поскольку я его учил, Зен начал звать меня Сенсеем. «Сенсей состоит из родицы и первый, так что я не твой Сенсей. Но это не так уж и плохо, когда тебя так называют. Так что я не спорил. Определенно не потому, что я был счастлив. А это цилиндр. Цилиндр — это...» Я начал строчить в тетради Зена. Но Зен был действительно хорошим учеником. Он с легкостью поглощал знания и быстро вникал в системы. Если он такой в 10, не будут ли его считать гением? И если ты добавишь это... Видишь, длина окружности и высота стали одинаковыми. Но тут меня перебили посреди объяснения. Кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — я спросил, открывая дверь и выглядывая наружу. «Прошу простить мой внезапный визит. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» «Это был мисо-суп. Нет, мисо-шарунов. Так все и было». Если бы у Ми были щенячьи уши, они бы сейчас свисали вниз. Ясно. Я затем немного натянуто улыбнулся сидящему передо мной Ми, который казался действительно сильно этим озабочен. «Твой отец правда такое сказал?» «Я слышал, что семья Сушеруновых отлично справлялась со своей территорией. Потому-то я думал, что слова Мануэля несколько не согласовывались с его действиями. Мы не простолюдины, а лорды, что ими правят. Никогда об этом не забывай. Скорее всего, в этом предложении чего-то не хватало». «Да, думаю...» Когда ему вот так вот указали на это, Ми растерял свою уверенность и начал сомневаться в собственной памяти. «Уильям Сама, почему вы это сделали?» «Ах, хоть он меня и спросил, но у меня нет для него веской причины. Из-за моих воспоминаний из прошлой жизни я нахожу жизнь простолюдина куда более удобной. Но ради Ми я должен дать вескую причину, поскольку он определенно неправильно понял слова отца. Это потому, что я ничего не сделал». «Как?» Поскольку мой ответ был столь неожиданным, Ми смотрел на меня с широко открытым ртом. «Ты не ослышался. Если у тебя есть право собирать налоги, то у тебя также есть обязанность руководить. Но, как сказал однажды мой отец, главное здесь руководство». Смотря на Ми, широко раскрывшего свои глаза, я продолжил. «Потому-то я и сказал. В этой академии все мы лишь студенты. С чего мне расхаживать с важным видом, ведя себя, будто я чем-то превосхожу остальных, когда я ничего даже не сделал?» Вроде бы неплохая отговорка. Ми, все еще выглядящий ошеломленно, поблагодарил меня и собирался уже уходить. Он и вправду пришел только задать свои вопросы. Но он все еще выглядел несколько неубежденным. И это, видимо, было из-за слов его отца. «Эх, давайте просто поможем ему с этим. В твоем доме есть какое-нибудь устройство связи?» «Со мной связался мой сын, который сейчас должен быть в академии. В приборе, в нашем доме была версия, получающая и отправляющая письма, было удивившее меня послание. Возглавляя приграничную оборону, было важно, чтобы мы, семья Сашуруновых, могли с легкостью сообщаться со столицей. Согласно письму, оно было послано с простого прибора связи, который он одолжил у друга. Но такого рода прибор не был чем-то, что мог носить с собой студент. Может, они сделали какой-нибудь маленький и переносной, который студент мог бы с собой носить? Нужно будет это проверить», — подумал я про себя, продолжив чтение. «Я не могу понять значение слов отца. Мы не простолюдины, а лорды, что ими правят. Никогда об этом не забывай. Что это на самом деле значит?» Прочитав это, я погрузил лицо в ладони. Мой сын был прямым и откровенным человеком. Но все же он был немного... Нет, слишком прямым. «Эх...» Глубоко вздохнув, я начал писать ответ. Глава 49. По цветку в каждой руке. Часть 1. Примечание автора перевода. Я решил поменять «сельфис» на «сельфи». «Э-э-э-э!» Горький вопль разнесся по столовой. Это была «сельфи». Естественно, даже мы с Зеном не могли этого вытерпеть. Мы поморщились, прикрыв уши руками. «Ты что, шутишь, Зен? Это уже слишком!» — сказала она, подскочив вся красная и уставившись на Зена. «Что?» Я поднял руку ладонью к ней, пытаясь ее успокоить. Сельфи пришла в себя, бормоча, что она не лошадь. Затем она заметила все взгляды окружающих нас людей и, смущенная, быстро села. «И? Что происходит? Почему вы оба решили перескочить классы?» Сельфи придвинулась ближе, требуя ответа. «Твое лицо, правда, очень близко, Сельфи. И на нем было написано: „Меня что, одну бросили?“» «Нет, возможно, это было...» «Должно быть, потому что я слишком глупая». «В любом случае, я в беде». «Нет, все не так». «Тогда как?» «Это просто совпадение. Мы с Зеном оба с самого начала хотели перескочить классы». Зен кивнул. Это был стол на четверых, по двое с каждой стороны. И Зен сидел с противоположной от нас сельфи стороны. Из-за этого он притворялся, что он здесь ни при чем. Благодаря ему я служил приемником гнева Сельфи. Черт! Завтра я тебя не бужу, Зен. «Правда?» — с сомнением спросила Сельфи, чей гнев по большей части стих. «Да, чистейшая. Мы оба хотим помочь нашим отцам с работой, поэтому нам нужно быстрее закончить академию». Зен все кивал, словно фигурка-болванчик. Затем и Сельфи кивнула. «Вот и отлично, она это приняла. Ей также уже было лучше, кажется». «Тогда...» — Сельфи встала. «Я тоже хочу перескочить классы». «Серьезно?» «В чем дело?» Взгляды со всей столовой опять начали собираться на нашем столе. Покраснев, Сельфи села, но не прекратила сверлить меня взглядом. «Я понял», — сказал я, не в состоянии выдержать ее взгляда. «Эта девчонка и вправду... Куда делась так кроткая и нежная девочка?» Мое лицо исказило горькая улыбка, но я также был рад. Несмотря на то, что она почувствовала в тот день высвобождение моей маны, она все еще относилась ко мне нормально, и я этому ужасно рад. В прошлой жизни девчонки меня ненавидели, мою голову разбила ваза, и моя пустая жизнь так и закончилась. Но похоже, что в этой все еще есть надежда. Есть такая стратегия – завести друзей в детстве и обратить их в друзей детства. А друзья детства – это не любовники? Мне все равно. Главное, чтобы меня хотя бы не ненавидели. Именно поэтому не было недостатка в том, чтобы подружиться с ними. К тому же, я скорее рад сложившейся ситуации. Мне послышались какие-то грубые замечания. Вроде «жатва риса, когда он еще зеленый». Но это должно быть все мое воображение. Ха, не то чтобы я с ними подружился из-за этой стратегии, а потому что я и вправду хочу друзей. В любом случае, Сельфи, для начала нам нужно поправить твое тело. Послышался звук хлеба, падающего в тарелку. Ах, это, наверное, не лучшее, что можно сказать Сельфи первым делом поутру. Я знаю. Когда разберемся с этим, не забудьте добавить меня в свою группу по обучению. Видя счастливо улыбающуюся Сельфи, мы с Зеном переглянулись. Сегодня было воскресенье. Встретив Сельфи в вестибюле, мы, сглупив, рассказали ей о том, что делали в субботу, которая должна была бы использоваться студентами для развлечений. Это было полным провалом. И после перекрестного допроса все обернулось вот так. «Мальчики, жить в одной комнате – это нечестно». Нас даже обвинили по столь иррациональной причине. В конце концов, было решено, что каждую субботу в вестибюле будет проходить заседание нашего кружка по перескокам. Собрание десятилетних в выходной. Почему мы должны радостно учиться? Это все из-за Сельфи. Она сказала, учиться радостно. Но это учеба, знаешь ли? Она вообще знает значение учебы? Я обеспокоен. Братец, правда, обеспокоен твоим будущим. Покончив с завтраком, мы решили начать наше заседание со следующей недели. Я встал слегка обеспокоенный, невинно улыбающейся девочкой возле себя, и направился в вестибюль. Сельфи, сидящая между нами на диване, повернула ко мне голову и спросила. «Так что мы будем делать?» «Я сегодня свободен, так что я помогу», — сказал Зен, улыбаясь из-за спины Сельфи. После того, что сказали феи, я кое-как уловил, что происходит. «Скорее всего, у Сельфи больше маны, чем у большинства эльфов», — сказал я, отодвигаясь от склонившейся надо мной Сельфи. Я еще не проходила измерение своей маны, так что я не уверена». «Ах, вот как! Поскольку у эльфов маны больше, чем у людей, они проходили тест отдельно с другим прибором». «Я буду проходить тест вместе с тобой», — пробормотал я. И Сельфи, казалось, была этим обрадована. В любом случае, она должно быть рада, что там будет кто-то, кого она знает. «Значит ли это, что вы, ребята, как-то связаны, поскольку у вас одинаковое количество маны?» — спросил Зен, склонив голову на бок. Сельфи взглянула на него и, не задумываясь, кивнула. Лицо Зена стало красным. На его реакции можно смотреть вечно. Возможно, эльфы привыкли фокусировать ману в ушах. Когда они хотят услышать фей, они тренируются этому. Но из-за того, что у Сельфи так много маны, ей не нужно фокусировать ее, чтобы их услышать. И в итоге она слышит их постоянно. Я встал с дивана и оглянулся на них. «Итак, идем во двор». «Ладно, ладно», — энергично ответили они, подняв руки. «Вот это разговор». Глава 49. По цветку в каждой руке. Часть 2. В Академии Филис есть множество открытых площадок. Двор, к которому мы сейчас идем, был настолько большим, что вы даже не поймете, где у него центр. Мы направились к краю двора, где густо росли деревья, и, найдя маленькую тропинку, вышли на уединенную поляну. Уилл, как ты вообще нашел это место?» Осматриваясь, спросил Зен с забавным выражением на лице. «А, интуиция». «На самом деле я использовал магию. Тансаку, поиск, на карте Академии. Но если Зен об этом узнает, он, наверное, захочет объяснений. Серьезно, прямо как некоторый знакомый задрот исследований». «Мы вернуться-то сможем? Или потеряемся здесь?» «Что за грубый парень? Впрочем, как всегда». «Разве такое возможно? С вами моя интуиция?» — с сарказмом ответил я. «Я не приму никаких замечаний о том, что я веду себя по-детски». Затем я повернулся к Сельфи, которая молчала с тех самых пор, как мы вошли в лес. Зен повернулся ко мне, озадаченный, почему настроение Сельфи вдруг ухудшилось. «Шумно!» Это было немного по-детски, смотреть на нее снизу вверх. «Но я все же на 2 года младше». К тому же эта девочка растет быстрее обычного, так что я совершенно не переживаю по этому поводу. Сельфи слегка кивнула, выглядя так, будто проглотила какое-то горькое лекарство. «Что ж...» «Так значит, она действительно может их слышать?» — прошептал мне Зен, на что я натянуто улыбнулся. «Приготовься, Зен!» Что происходит?» Не понимая, Зен ошеломленно стоял там, пока я медленно высвобождал ману. Затем, постепенно, он начал понимать значение моих слов. Лишь чуть-чуть. Такой у меня, по крайней мере, был план. В то же время я сосредоточил свою ману в ушах и расслышал голоса. «Ух! Кто он такой? Может ли он быть тем, о ком ходят слухи?» Я нахмурился, расслышав переполошенные голоса. «Ну, не помолчите ли немного?» — сказал я, хмурясь. И голоса немедленно замолкли. Это уже второй раз, но их реакция меня по-прежнему удивляет. «Так у меня действительно так много маны?» «То, о таком ходят слухи. Феи обмениваются информацией?» «Но это даже немного забавно». «Ага». Я наконец понял чувство учителя, который входит в шумный класс, и при его виде тот замирает. Или чувство матери, которая вошла в комнату сына, который должен был учить уроки, а вместо этого тайком читал мангу. Немного скверный тип забавы. Я ухмыльнулся и крикнул. «Можете мне немного помочь?» «А, да, с радостью!» К сожалению, я не использовал магию, чтобы их видеть. Но если бы использовал, то феи, скорее всего, стояли бы сейчас с пепельными лицами. Таким, по крайней мере, казался их ответ. Я рад, что они настолько понятливые. Ага. Не отрицаю, что я не мог не ухмыльнуться на это. Это должно быть мое воображение, что воздух слегка вибрировал. Я немедленно скрыл свою ману, поскольку Зен тоже побледнел и выглядел изможденным. Примечание автора перевода. «Серьезно, феи? Вам не нужно так дрожать». «Уилл, внезапная атака, это подло». «Обвинять меня таким слабым голоском – это немного... Я ведь предупредил заранее, не так ли?» Теперь я взглянул на Сельфи. «Тогда, Сельфи, попробуй подвигать своей маной». «Твоя сила, как обычно, поражает». На мгновение у Сельфи отчего-то было блаженное лицо. А затем она озадаченно переспросила. Подвигать ману? Я думал, эльфы умеют пользоваться магией. Что это за мысли такие? Эльфы — это раса с большим количеством маны. и мы действительно хороши в магии. Но это ведь не значит, что даже дети могут колдовать». Мое представление о фэнтези рушилось на глазах. «Но они все же хороши в магии, так что все еще должно получиться. Начнем сначала». Я взглянул на Сельфи. «Ясно. Так ты не знаешь, как? Тогда давай начнем с того, что научимся чувствовать магию». Затем я вспомнил слова Джона Сенсея. «Манипуляция магии – это не что-то, что можно освоить за день или два». Я подозвал Сельфи. «Подойди на секунду». «Восприятие магии! Класс! Я тоже хочу попробовать! Тренировка под водопадом? Под водопадом!» – счастливо сказал Зен, наклоняясь вперед. «Люди раньше действительно так тренировались. Это мир с магией, в конце концов, неважно, много или мало, но в каждом есть мана. Чтобы использовать магию, тебе нужно сначала научиться чувствовать и управлять маной. И чтобы это освоить, люди много времени проводили за тренировками, наподобие тренировок под водопадом, что делали монахи. За это время они объединяли свои тело и душу и постепенно учились манипулировать маной. При этом они прятались в горах, еще больше походя на тренирующихся монахов. Затем какого-то ученика осенило. Раз мана одна и та же, не быстрее ли будет почувствовать ману другого? Он убедил своего учителя и смог освоить восприятие маны примерно за час. Короче говоря, нужно лишь, чтобы кто-то подвигал ману в твоем теле. Если у тебя есть кто-то, кто умеет манипулировать маной, то и ты очень быстро сможешь это сделать. Тот знаменитый ученик, обнаруживший этот метод, должно быть, был тем еще лентяем. «Тогда прошу меня простить». Я мягко взял запястье Сельфи. На самом деле касаться не было необходимости, но так кажется более каноничным. Разве нет? «Ах!» Она, должно быть, удивилась внезапному потоку маны. Сельфи стояла там, покрасневшая и ошеломленная. «А, извини». «Нет, все в порядке, спасибо». Улыбнувшись Сельфи, которая улыбнулась в ответ, я почувствовал летящий в нас снаряд. «Я тоже!» В конце концов, все закончилось тем, что в правой руке я держал Сельфи, а в левой – Зена. Благодаря ленивому ученику все заняло лишь час, прежде чем я был, наконец, освобожден. Сельфи. «Ах, да, было весело». Уилл. «Да, вроде того». Феи. «Это не должно бы быть приятным». Глава 50. Первый урок магии. Понедельник. Сегодня будет мой первый урок магии, с тех пор, как я поступил в академию. На сегодняшнем уроке мы разобьемся на группы по четверо. Каждой группе дадут один магический прибор. Я хочу, чтобы следующие три урока вы работали друг с другом, чтобы освоить восприятие маны. Напористо сказал Зельда Сенсей, осматривая класс. «Ладно, найдите себе группу. Вперед!» Класс зашевелился. Как обычно, мы втроем собрали свою группу. «Что насчет последнего?» – спросил Зен. «Сельфи, у тебя никого нет?» На мой вопрос она энергично покачала головой. Паникуя, она наклонилась ко мне, словно вот-вот собиралась заплакать. «Нет, все и так хорошо. Чем меньше врагов, тем лучше». «Каких врагов? Давай лучше приглашать друзей», – сказал я, и Зен посмотрел на меня с забавным выражением лица. «Что с ним?» «Зен, не смотри на старших такими глазами». «Я младший. Мне уже 25, и я мчусь к моим 30. Это действительно жалко, когда на тебя так смотрит 10-летний». Затем меня осенило. «Может ли быть, что у Сельфи нет друзей?» Я, наконец, понял ее поведение. Я сплоховал. Подумать, что Зен понял это раньше меня... «Мне стыдно, Зен. Дети из другого мира растут так быстро. Нет, это должно быть я такой бесполезный». Я слегка поник, думая об этом. Затем почувствовал, что кто-то к нам приближается. «Могу я к вам присоединиться?» Спросившим это был Мисо... Нет, Мисо Шарунов. «Конечно, без проблем». Мы с Зеном с радостью приняли его предложение. Но Сельфи, напротив, смотрела на Ми со странным выражением. «Мы также вместе занимались в субботу», — сказал я, и Сельфи показала принимающее и все же не принимающее выражение. Когда же я взглянул на нее, она отвернулась, будто говоря: «Ничего». «Ах, если это ничего, то не отворачивайся». «Ах, да ладно, лучше начать все сначала. Кроме того, сейчас есть вещи поважнее». «Конечно, добро пожаловать. Но, Ми, ты действительно везунчик». Я ухмыльнулся, и Зен с Сельфи, поняв, что я имел в виду, тоже ухмыльнулись. Глядя на нас троих, лицо Ми выражало лишь вопросы. «Весь прибор будет в твоем распоряжении», — радостно сказал Зен, но это лишь усугубило его озадаченность. В этот момент по классу прокатился громкий голос. «Ладно, все уже в группах, да? Подходите, разбирайте приборы». В ответ на неунывающий голос Гори Мачо Зелда Сенсея все мы двинулись к доске. Глаза у всех, включая Зена, просто сияли. Все с нетерпением ожидали изучения магии. Я думал, что поскольку этот мир переполнен магией, они будут относиться к этому уроку как к чему-то обыденному. Но похоже, что их тоже захватывала мысль о возможности поколдовать. Но в сравнении с человеком с Земли они были куда спокойнее. Ага, или в сравнении со мной, который впервые узнал, что может использовать магию, они были куда спокойнее. Думая, кому из нас стоит забрать прибор, я повернулся лишь за тем, чтобы увидеть пропажу этих троих. Паникуя, я глазами обыскал класс и обнаружил их со счастливыми лицами возле Зелды Сенсея. «Меня-то подождите!» Братишка грустит. Примечание переводчика. «Здесь и во всех подобных ситуациях братишка означает именно старшего брата». «Хм, вот как. Так значит, вы трое уже освоили восприятие магии?» Наконец поняв, сказал Ми. «Как вы вообще ее выучили?» «Конечно, он хочет узнать. И что же мне ему сказать? Хотя мы и стали немного ближе после субботы. Но не могу же я просто сказать: потому что я сохранил воспоминания из предыдущей жизни. Хе-хе». И я не хочу, чтобы Ми, с которым мы наконец стали друзьями, подумал, что у меня не хватает винтиков в голове, и отдалиться. Не говоря уже о том, что он следующий глава семьи графов. Я бы не хотел, чтобы среди знати распространился слух, что наследник Берилов не в себе. Во имя моей работы и моего же спокойствия. И пока я обо всем этом думал, Зен просто взял и радостно все выложил. «Уилл нас научил!» «Эй!» «Уильям Сама?» «Не смотри на меня так!» «Не смотри на меня так восхищенно!» С приклеенной к лицу улыбкой мой мозг работал в режиме перегрузки, пытаясь сварганить удобоваримое решение. Я уже слышал, как отчаянно гудят вентиляторы в моем процессоре. В этот момент из ниоткуда материализовалась рука помощи. «Уильям Сама?» пробормотала Сельфи. «Ох, ох, Сельфи Сама!» Я ухмыльнулся, поворачиваясь к ней. Мое лицо сейчас должно быть просто ужасно. Она отвернулась. «Не унывай!» «Я разве тебе не говорил?» «А, я и вправду забыл об этом». «Может ли быть, что Сельфи Дону не знала?» Удивленно воскликнул Ми. «Да? А что, все об этом знали?» Прямо сейчас Сельфи с силой уставилась на меня. «Ух, я и правда забыл. Прошу, не убивай меня. Уильям, это мое настоящее имя». «А к чему этот вопрос?» Великолепный комментарий Зена на мое бормотание. «Да, у нас такое часто». Он продолжил. «Уилл дворянин». «Ага, это уже слишком проблемно, так что я обычно не упоминаю свое полное имя при первом знакомстве. Мое полное имя Уильям Беррил». Тут Сельфи перебила меня. «Серьезно? Беррил? То есть тот самый Беррил?» «Да, семья Беррилов. В Элзму, знаешь ли, лишь одна дворянская семья носит имя Беррил». Кричащая Сельфи, кивающий Ми и Зен со странным выражением лица. Что это за хаос? Пока я там стоял, ошеломленный, Сельфи вдруг наклонилась вперед. И за ней стоял Зелда-сенсей. «Вы, ребята, чем заняты? Быстрее начинайте тренировку восприятия. Сейчас!» Затем он ударил Сельфи ребром ладони по лбу. «Ах, знаменитый прием!» «Больно!» «Сосредоточься на задании, сосредоточься!» Зелда-сенсей бросил эти слова и ушел, оставив съежившуюся Сельфи. «Делать это с девчонкой, он безжалостен!» Я посмотрел на Сельфи, которая присела, обнимая голову. Затем Ми, Зен и я одновременно посмотрели друг на друга и сглотнули. «Это было опасно, так опасно! Зелда-сенсей страшен в гневе!» «Итак, можете объяснить?» К счастью или нет, но, успокоившись, Сельфи немедленно задала этот вопрос. «Ах, видишь ли, я беспокоился, что мое имя создаст некоторую стену...» «Хм, как и ожидалось от Уилла. Ты действительно такое не любишь, да?» Беспокойно сказала Сельфи. Схватившись за этот шанс, я с нажимом ответил. «Верно. Так что, пожалуйста, обращайся со мной так же, как прежде». «Ладно». Сельфи вроде бы и приняла это, но... Это мое воображение, что она выглядит слегка расстроенной. «Хм, правда, извини, Сельфи. Я правда тебе хотел сказать». «Сможет ли это ее утешить?» «Это я забыл об этом, так что как друг я должен извиниться». Сельфи улыбнулась и пробормотала. «Не то. Не волнуйся об этом». «Хм... Не то? Тогда что? Я не понимаю. В любом случае, она сказала не волноваться об этом. Так что, полагаю, все в порядке». Убедив самого себя, я вернул свое внимание в русло урока. «Семья Берилов что, такая выдающаяся?» — пробормотал Зен, все еще с этим странным выражением на лице. «Эх, давайте уже начнем урок». «Теперь понял, Ми? В любом случае, оставив Сельфи и Зена обсуждать Геона Сама, мы с Ми в поте лица работали над заданием. Что значит «время восприятия магии»?» Сейчас Ми сидел с рукой на бронзовом ящике. Бронзовый ящик – это прибор для тренировки восприятия магии. Прикосновение к нему заставит то место испустить немного маны. Это квадратный бронзовый ящик с пустым ядром и сложными узорами, выгравированными на нем. Эти узоры, кажется, были магическими структурами. И верно. В центре, похоже, находилась надпись «Мареку Чотто Дарё Нагаши» и «Спустить немного маны». Ну, а остальной узор, должно быть, что-то добавляет к этому. Скорее, это довольно-таки грубый способ это сказать. Я уверен, можно перефразировать и получше. Примечание автора перевода. Можно перевести как «намочить штаны». Ну что же, хоть этот прибор и выглядит как что-то, что достал из кармана синий тануки, топливом для него, скорее всего, служит камень маны. Согласно заметкам, сделанным для меня Джоном-сенсеем, в Хатто есть множество магических полей, с которых и собирают камни маны. Как намекает их название, камни маны содержат чистую ману, которую можно использовать с любым атрибутом и где угодно. Например, в ошейнике раба. Не знаю, какой в нем атрибут, но воспоминания о нем спустя столько времени испортили мне настроение. Но у меня все же смешанные чувства к этим камням, учитывая, что их можно использовать и в таких полезных приборах. Пока я стоял так, глубоко задумавшись, громкий голос вернул меня к реальности. «Что же, давайте-ка поможем другу в беде». «Ми, дай руку. Давай. Хе-хе-хо». Я не принимаю критику о том, что это не та ситуация, где стоит применять метод Ламаза. Ничего не поделаешь. Я просто не могу придумать другую технику для пробуждения восприятия. Примечание переводчика. «Применяется при родах». Итак, мой первый магический урок закончился весьма хаотично. «Сельфи, разница в статусе между мной и Уиллом. Моя любовь не проиграет». Глава 51. Отец Марии. Часть 1. Соседкой Сельфи была никто иная, как девочка, которую Уилл окрестил Божьей Матерью. Мария, председатель комитета с мягким рассеянным характером. Плюс Сельфи во время распределения по комнатам была в ужасном настроении. И единственная, кто пожелал стать ее соседкой, была именно Мария. Если немного перефразировать, Мария спасла ее одним своим существованием. Благодаря Уиллу, Сельфи, освобожденная от шума, сблизилась со своей соседкой, и в итоге они стали друзьями. Вы могли бы подумать, что у Сельфи не было друзей, кроме Уилла, но на самом деле это было не так. Позже у нее появилось множество подруг и помимо Марии. Уроки магии прошли как по маслу, и класс Уилла был весьма неплох в плане восприятия магии. Так что теперь, наконец, пришло время выучить некоторые заклинания. Уиллу это далось с легкостью, но его 10-летним одноклассникам, включая Сельфи и Зена, было довольно сложно справиться с произношением. Зелда-сенсей раздраженно ворчал что-то об обилии гласных звуков, производимых всем классом, кроме одного человека. Примечание автора перевода. Представьте толпу англичан, пытающихся выговорить японские слова. Итак, пришел конец апреля. Хотя это и было лишь на уровне изучения простых заклинаний и магических структур, без каких-либо попыток их активировать или определить атрибут, Сельфи, Зен и Уилл занимались в поте лица во имя своей секты перескоков. «Но Уилл, скорее всего, уже закончил изучение всего этого», произнесла Сельфи, горько улыбаясь, сидя на нижней койке. Она только что проснулась. Мария встала уже некоторое время назад, впрочем, как и всегда, так что удивляться не стоило. Сегодня была суббота, но Мария все равно надела свою форму. Потирая свои слипшиеся глаза и выбираясь из кровати, Сельфи с интересом посмотрела на нее. Мария на это слегка склонила голову на бок. Ее обычное движение, и мягко засмеялась. «Скоро майский фестиваль ведь?» «Ага». Учитывая, что в это время она еще даже не сбросила с себя одеяло, Сельфи со своим полупроснувшимся мозгом смогла лишь выдать несколько слабых звуков. Даже так Марию это не беспокоило. Ее настроение, напротив, было на высоте. В конце концов, нечасто можно было увидеть ее напевающей в ванне. «И я готова!» Теперь она даже сочиняет собственные песни. Не в силах ее игнорировать, Сельфи полностью проснулась и встала с уже открытым ртом. «У тебя сегодня какие-то особые планы?» Услышав это, Мария пошла на Сельфи с таким напором, что это заставило ту отшатнуться обратно на кровать. «Хочешь узнать?» Глядя на возбужденную Марию, Сельфи кивнула, натянуто улыбаясь. Скорее всего, ее заставят это выслушать, даже если она откажется. Мария затем присела на стул рядом со своим столом. «Видишь ли, сегодня у меня обед с папой где-то недалеко от замка». Около замка? Как здорово! Не говоря уже о встрече с папой. Он что, живет недалеко?» Неожиданный ответ заставил Сельфи наклониться вперед. «Конечно, семья Марии должна жить далеко, раз уж она сейчас находится в общежитии». Поэтому Сельфи и спросила. Им обеим сейчас было по 10 лет, и они еще не вошли в фазу ненависти к своему отцу. Поэтому они были просто счастливы, что Мария встретится со своим отцом, которого она не видела с прошлого месяца. Мы об этом договорились еще перед тем, как я поступила в академию. Мой отец, видишь ли, купец». Они планировали, что ее отец достигнет столицы вчера. И ему это действительно удалось, счастливо сообщила ей Мария. «Ах, так ты уже уходишь?» «Ага. Что насчет тебя, Сельфи?» «Ха-ха-ха, я буду учиться с Уиллом». Сельфи горько улыбнулась, представив выходной без отдыха. И Мария на это улыбнулась. «Вот и хорошо, не так ли? Уилл крутой и милый. Когда он вырастет, то определенно станет лакомым кусочком. Прямо как Гион сама», настаивала Мария, возбужденно подскочив. Хотя Уилл и назвал ее Божьей Матерью, она была обычной девицей. Ей нравились такие темы. Сельфи поспешно перебила ее и отослала под предлогом, что она опоздает на встречу. «Ну, я ушла. Повеселись там!» Махая ей, пока не осталась одна в комнате, Сельфи кашлянула. «Сегодня опять учиться!» В этот момент у нее появилось настойчивое желание вдарить предыдущей себе. Но что она не хотела покидать Уилла, было правдой. И в конце концов суббота стала днем учебы. «Ах, папа!» Покинув врата Академии, она увидела фигуру своего отца, ожидающего ее. «Ох, Мария, давно не виделись!» Мария, улыбаясь, подбежала к своему отцу и прыгнула к нему в объятия. «Да, как дела, пап?» «Жив и здоров, ровно как и в плане денег. Папа всегда энергичен, Мария». Отец взял ее за руку, и они пошли по улице. Косички Марии радостно подпрыгивали по дороге. Это было раннее утро, когда прохладный ветерок все еще освежал столичные улицы. «А, было весело. Улочки возле замка – это нечто, да, пап?» – сказала Мария, опершись о деревянный стол всей верхней частью тела. Видя позу своей дочери, ее отец натянуто улыбнулся. Затем подали заказанную еду. Отношение обслуживания было столь хорошим, что они не могли не похвалить его. «Хм, так ты еще не бывала на нижних улицах?» «Эх, школа — это куда серьезнее, чем ты думаешь. Дочь торговой компании Карлсдони, похоже, опозорит свое имя». На слова своего отца Карлсдони Мария удрученно вздохнула. Ее семья руководит торговой компанией, основанной ее отцом. И он собственными руками поднял ее до уровня средне-маленькой компании. Ее имя – торговая компания Карлсдони. Его собственное имя. Может, он не смог придумать подходящее название? Или ему просто так сильно нравилось свое имя? Ха-ха-ха! Быть такого не может! Так как твоя школьная жизнь? Крутя свои усы, он смотрел на Марию и смеялся. Конечно! Слушай, пап! «У меня есть соседка по комнате, Сельфи!» Глава 51. Отец Марии. Часть 2. Ждать работа несложная. Все само текло к нему в руки, и ему ничего для этого не надо было делать. Он горько улыбнулся. Поскольку уже вечер, в комнате было немного темно. «Хе-хе-хе!» – засмеялся он, видя подползающие к окну оранжевые линии света. Он, человек в черном капюшоне, снял свой капюшон, его рот под ним оказался искаженным ухмылкой. Погрузив руку в свою мантию, Га-Чанг, когда он за что-то потянул, послышался слабый звук. Затем его усатый рот изменился. В мгновение, казалось, его усы втянулись прямо в кожу, и изменилась сама структура его тела. Как просто! Милая девочка рассказала ему множество интересных вещей, думая, что говорит со своим отцом. Мужчина, вновь ухмыльнувшись, вернулся к своей тощей фигуре. «Сельфи так близка к нему! Я так завидую!» «Как-нибудь нужно будет ее отблагодарить!» Он вновь ухмыльнулся, словно веселился. Его глаза горели. «Что ж, майский фестиваль, да? Время весьма подходящее!» Сказав это, он растворился в тенях комнаты. «Скоро майский фестиваль!» Это первое, что вырвалось изо рта Сельфи, когда я приблизился к вестибюлю. Ее возбуждение было на высоте, и, казалось, вокруг нее появилась иллюзия кружащихся цветов. Переварив же смысл ее слов, я понял, почему она так возбуждена. «Ага, так это то, что они кличут праздничным настроением». «Но...» «Майский фестиваль?» Я никогда не слышал о таком празднике. И когда я спросил, оба, Сельфи и Зен, казалось, удивились. «Уилл дремуч в неожиданных местах, не так ли?» «Ага, так много знаний, и все же его здравый смысл напоминает сыр», сказали Сельфи и Зен друг за другом. «Что за грубые ребята? Настоящий вопрос в том, откуда вы об этом узнали?» Возможно, увидев мое недовольное лицо, но Зен запаниковал и начал объяснять. «Хм, меня что, так легко прочесть? У меня в последнее время и вправду такое чувство, что мое тело спутывает разум. Давайте-ка будем поосторожней с этим. Хотя я и все продолжаю об этом твердить. Это фестиваль, на котором каждому классу нужно что-нибудь показать. Похоже, что средние и старшие академии могут даже поставить магазины». «Вот как? Что-то наподобие Бункасая». Примечание переводчика. «Школьный фестиваль». «Хм, звучит весело». Я улыбнулся, и эти двое посмотрели друг на друга, прежде чем тоже засмеяться. «А то! Верно!» «Это долгожданное школьное событие. Мое сердце забилось. Что же нам делать? Что-нибудь показать? Что-нибудь? Игру? Сделать дом с привидениями?» И пока мы возбужденно переговаривались, раздался голос. «Хм, кто-то сказал фестиваль?» Это был пылкий парень Киро. «А, Киро-сан, добрый день!» Поскольку он появился так внезапно, Зен поприветствовал его сломанным голосом. «Йо, Зен, твоя тетрадь? О-а-а! Вы, ребята, учитесь? Невероятно!» Заглянув на стол, Киро скорчил отвращение на лице. «Что за грубый парень?» «Ах, но это правда. Если бы это был предыдущий я, такого бы никогда не случилось». «Я не учусь. Я учу». «Если на его лице написано отвращение, а я ему не отвечу, то у нас не получится стендапа». «Хм, а зачем мне стендап? Ах, просто плыву по течению». Я ухмыльнулся и взглянул на Киро. «Если хочешь, я и тебя могу поучить». «Нет, спасибо», — мгновенный ответ. «Этот парень не предал моих ожиданий. Иметь под рукой ребят, которые знают, как плыть по течению, действительно весело». Киро затем возразил, что я все равно не знаю материала третьего млада. Третий млад – это сокращение для третьего года младшей академии. Подумать только. Культура сокращения имен цветет даже в другом мире. Пока меня захлестнула ностальгия, Киро, Сельфи и Зен начали возбужденно болтать о школьном фест. Нет, о майском фестивале. «Точно! Мой класс решил заняться магазином, кафе». Меня завлекли эти слова. «Кафе». В этом месте мои уши увеличиваются, и кто-то может крикнуть: «Эй, у него уши выросли!» Затем последует: «Эй, как холодно!» Затем будет больно мне, будет больно ему. Хм, в итоге ничего хорошего из этого не выйдет. Ага. Но кафе... Интересно, что это будет за кафе? Я навострил уши, пытаясь подслушать их разговор. «Так, теперь мы спорим, стоит ли нам использовать свою форму или сделать какие-нибудь костюмы». На что Зен пробормотал: «Не хватит ли просто школьной формы? Это ведь все равно школьный праздник». «О чем он вообще?» Прежде чем я осознал, я прокричал: «Определенно костюмы!» Суббота прошла за обсуждением дизайна костюмов. Это должно быть мое воображение, что все вышло так слаженно. И я, похоже, заразился привычкой сельфи, посмеиваться над несмешными вещами. Ха-ха! Но теперь результат целого дня работы лежал передо мной на столе. Не стоит и упоминать, но это была великолепно сделанная форма горничных. Хм, я все же сделал это. Но ведь разве это не катарсис всего кафе на школьном фестивале? Зен: «Что это? Швы такие изысканные!» Сельфи: «Что это в самом деле? Что же мне остается, если он идеален и в учебе, и даже в пошиве?» Киро: «Что это такое? Оно идеально, такое милое!» Уилл: «Ах нет, простите!» Глава 52. Майский фестиваль. Часть 1. С того момента, как я потерял над собой контроль и сделал форму горничной, прошло уже 3 недели. Пришел май, и большинство ирисов уже опало, оставив одни листья. Свежие зеленые листья, раскачиваясь на прохладном ветерке, отдавали ощущением как весны, так и лета. Май здесь можно было угадать с первого взгляда. Следующим будет июнь, начало нового сезона дождей и атака влажности по всем фронтам, что не так уж легко выдержать. Я и вправду не имею ни малейшего представления о том, откуда идет ветер, учитывая, где находится Элзму. Элзму сильно смахивает на Японию. У нее есть все 4 сезона, так же, как и действительно раздражающий сезон дождей. Но вот как дождю удается растянуться аж до самого Элзму, этого я никак понять не могу. Ранее, когда я спросил об этом у Джона Сенсея, вместо ответа я был атакован целым возом вопросов. Это было ужасающе. Я был выжат от объяснений, начиная с того, что такое облако, и заканчивая тем, как оно формируется. Меня использовали на все 100. Но поскольку он слушал с такими сияющими глазами, словно маленький ребенок, полагаю, что все в порядке. Ах, что-то я отвлекся. Короче говоря, сейчас май, месяц майского фестиваля. Весь класс был заряжен праздничным настроением и тщательно к нему готовился. Включая и меня, ради этого оставшегося после занятий. К слову, даже если фестиваль называется майским, это не только потому, что он проводится в мае. Содержание же не отличается от японского школьного фестиваля. И также один день, 31 мая, отводился на день открытых дверей. 31 мая. Не могу не ухмыляться, каждый раз слыша это. Этот каламбур знаком любому японцу. Гогетсу сай. Примечание автора перевода. Майский фестиваль – это Гогетсу сай. В то время как 31 мая тоже можно прочитать как Гогетсу сай. «Эй, ты! Да, ты! Тот, кто сказал, что это глупо! А ну, выходи!» Я очень привязан как к своим каламбурам, так и к хромым и глупым шуткам. Ах, признаю, это было глупо. Давайте-ка все это проигнорируем, ага. Самое время вернуться к главной теме. Мы, Дом Белых, первый год, спорили о том, что из классики нам следует вытянуть на свет. Дом с привидениями или пьесу. Достигнув компромисса, мы остановились на постановке пьесы ужасов. Что это за полумеры? Братец, правда, хотел бы, чтобы вы сильнее старались при обсуждении. Но такого рода обсуждение можно считать тренировочной площадкой для моих младших одноклассников. Так что я сдюжил и промолчал. Я действительно восхитителен, разве нет? Темой пьесы будет кровавый ужастик. Поскольку я не мог спокойно смотреть на их мольбы, я рассказал им самую ужасную историю из тех, что я слышал за свои 17 лет на Земле. Хе-хе. Это был настоящий сплеттер. Ну, знаете, та знаменитая. Про старика и старушку. Примечание переводчика. От слова «кровавые брызги». Гляньте в Википедии, если интересно. «Воробей с отрезанным языком». Да, повторюсь еще раз. Это самая большая травма моего детства. Ах, но поскольку в этом мире нет воробьев, я изменил ее соответственно. Дедушка – кроткая девушка. Бабушка – мачеха. Воробей – фамильяр девочки, Очион. Что касается названия, я подогнал его к чему-то близкому этому миру. Возникло чувство сотрудничества между двумя мирами, но я его проигнорировал. В концовке каждую ночь слышались мучительные стенания мачехи. Кстати, меня определили на роль монстра, выпрыгивающего из коробки, когда ее открывала мачеха. Это меня несколько беспокоит. Довольно болезненно играть столь крутого персонажа с таким невыдающимся лицом. Когда я сказал, что не стоит платить за историю лучшей ролью, меня встретили жалеющими взглядами. Должно быть мое воображение. Не стоит и говорить, что пылкий Зелда-сенсей позже присоединился к нашей подготовке. «Ты закончил со своим костюмом, Уилл?» Пока я сшивал вместе большое количество ткани, я услышал голос у себя за спиной. Почему-то я закончил среди девочек и занимался костюмами. «Да, осталось только обрезать висящие нитки», — ответил я, держа одной рукой ножницы. «Вау, на тебя уж точно можно положиться! Ха-ха-ха-ха!» Оставив за собой этот долгий раскатистый смех, Зелда-сенсей вышел. Под подавляющим давлением класса его также поставили на роль старосты деревни, в которую сбежал Очион после того, как ему отрезали язык. «Ага, у него уж точно подходящая атмосфера». «Осторожнее, сенсей», — думал я, но ему, похоже, действительно весело. «Шов, шов, шов...» Моя рука начинала колебаться. «Может, стоит сделать швейную машинку?» «Я дома!» Открыв дверь, я завалился в комнату. «Ох, с возвращением! Ты уже закончил с костюмами?» Зен, вернувшийся раньше, взглянул с нижней койки. «Ах, вроде того». «Уилл, как так получилось, что ты, дворянин, умеешь так хорошо шить?» Счастливо проговорил Зен, легкомысленно и совершенно не заботясь об этом. Но вот для меня ответить было немалой проблемой. Это правда, что благородный я не шил ни разу в жизни. Если уж вам нужен ответ, то это, естественно, опыт из моей прошлой жизни. Ага, я работал на полставки в магазине по пошиву. Так что мои навыки швеи можно назвать идеальными. Ничего не ответив, я попытался замять это улыбкой и, раздевшись, направился в ванную. Глава 52. Майский фестиваль. Часть 2. «Всем привет! Повеселимся сегодня от души!» «Да, да, да, да, да!» В ответ на рев Зелды-сенсея класс тоже закричал. «Сегодня тот самый день. 31 мая. Майский фестиваль». Все окна этого класса, расположенного на третьем этаже, были занавешены, и сцена, расположенная у доски, загорожена занавесом, за которым находился весь реквизит и задний фон. Как один из персонажей, я собираюсь постараться и внести свою лепту в эту пьесу. «Что ж, да начнется шоу», — сказал я, «но, похоже, я не способен скрыть свое колотящееся сердце». Пока мы все были возбуждены предстоящей пьесой, класс быстро заполнялся. Гости садились за длинные парты вместо учеников, ожидая начала пьесы. Затем вдруг весь класс потемнел. Появился единственный огненный шар, затем еще один, осветив сцену. Занавес был уже убран. И пьеса началась повествованием. «Зверь Шитакари, Очион и я, и наступающая холода». Давным-давно жила-была девочка. Это была веселая, светлая и честная девочка. Но после смерти отца ее мачеха измывалась над ней каждый день, доводя ее до предела. Так же и сегодня. Следуя приказу своей мачехи, девочка шла по полю. «Ух, я наконец закончила со вспашкой. После обеда нужно еще посеять семена». Она вытерла пот и потянулась. Думая о том, что надо бы пообедать, она побежала через поле к старому пню, на который она положила свой единственный кусочек хлеба. Но, добравшись туда, она была удивлена. На месте, где должен был лежать хлеб, спала крошечная птичка с полусъеденной коркой. «Госпожа птица, может ли быть, что это вы съели хлеб?» Давя на свой урчащий живот, юная девочка разбудила птичку. Она не ожидала услышать от нее ответ, поскольку знала, что птицы не разговаривают. Она просто болтала сама с собой. «Прости, я умирала от голода, так что не смогла устоять и съела его». Проснувшаяся птичка звучала очень виновато и сжалась еще сильнее. Юная девочка очень удивилась услышать ответ птички. «Так вот что произошло. Все в порядке, вы, должно быть, были очень голодны». Но девочка была, как всегда, нежна. Милая улыбка появилась на ее лице, пока она говорила птичке не беспокоиться. «Спасибо. У меня нет ничего, чтобы я могла дать взамен. Но если ты не против, не хотела бы ты заключить со мной контракт?» «Контракт?» Девочка склонила голову на бок, услышав незнакомое слово. «Да. Хоть я и выгляжу вот так, но на самом деле я одна из священных зверей наивысшего ранга. Если ты заключишь со мной контракт, то мы всегда будем вместе. Я всегда буду рядом, когда бы тебе не понадобилась помощь». Птичка радостно проговорила, и глаза девочки заблестели. «Значит ли это, что ты станешь моим другом?» Они обе счастливо заключили контракт, для которого птичке нужно было дать имя. Дав его безымянной птичке, они завершили контракт. Имя было Очион. Они почти сразу же сблизились, и в промежутках между приказами мачехи они проводили время, играя вместе. Недовольна была лишь мачеха. Ее падчерица возомнила о себе слишком много и сумела провернуть нечто, что было по силам лишь очень немногим – заключить контракт со священным зверем. Она должна как-нибудь их разлучить. Она пряталась за деревом, наблюдая, как эти двое играют. Прошло несколько дней. Это произошло, когда девочка ушла для работы в поле. Мачеха принудила Ачиона съесть зерна, спрятанные в ее доме, и чтобы он не разболтал этого, отрезала ему язык и прогнала. Такой она придумала план – обвинить Ачиона в том, что тот воровал еду, чтобы оправдать то, что она его прогнала. Юная девочка, придя домой, была ошеломлена до глубины души. «Мама, вы не знаете, где Ачион?» – спросила она, надеясь узнать, куда делся ее друг. Ее мачеха на это гневно прокричала. «Этот зверь! Он сказал, что голоден и съел всю нашу драгоценную еду! Так что я эту бестию выгнала!» Радуясь застывшему лицу юной девочки, она ушла огромными шагами. «Если это Ачион, то он оставил бы половину нетронутой!» Юная девочка была нежной, но это не значило, что она была глупой. Сразу же поняв план своей мачехи, она отправилась в погоню за Ачионом. Она забежала глубоко в лес и, дрожа, спросила ворона. «Господин ворон, вы случайно не видели Ачиона?» Черный, как ночь, ворон уставился на девочку своими черными глазами-бусинками. «И что же ты сделаешь, если я тебе скажу?» «Он мой друг, он может быть ранен». Глядя в ее чистые глаза, ворон улыбнулся и сказал ей, что Ачион был в его деревне, расположенной на большом дереве. Следуя наставлениям ворона, юная девочка вошла глубже в лес, прежде чем увидеть его, большое дерево. «Ачион, это я!» – прокричала она, и появилась огромная птица, священный зверь и староста деревни. «Извини, но твоя мачеха отрезала Ачиону язык, и он больше никогда не заговорит. Твоя мачеха опасна, а Ачион все еще юн. Как староста я не могу позволить ему быть с тобой». Услышав, что она больше не сможет быть со своим другом, ее плечи упали. «Но все же наше племя и я благодарны тебе, человеку, спасшему жизнь Ачиона». Он затем пригласил юную девочку на огромное дерево, где она недолго смогла повидаться с Ачионом и остаться на банкет. Вдруг вокруг Ачиона появились бледно-голубые огненные шары. Все вокруг на мгновение погрузилось во тьму, и Ачион упал. «Что с Ачионом?» – спросила она старейшину, не понимая. «Ачион и вправду очень сильно любит тебя». Девочка все еще не понимала. Лишь обняв Ачиона, она почувствовала холод. Ачион был мертв. Кровотечение от отрезанного языка было слишком сильным для его маленького тельца. Однако его чувства к девочке были так сильны, что он пытался сопротивляться самой смерти. «Подарок». Старейшина достал два ящика на выбор. Поскольку у нее не осталось много сил, она выбрала меньший ящик и в полудреме отправилась обратно домой. Конечно, когда она пришла, ее мачеха притянула девочку к себе, требуя рассказать обо всем, что произошло. Она также отобрала и ящик. И когда мачеха открыла его, внутри были золото и сокровища. Затем она начала проклинать свою падчерицу. «Почему ты не выбрала больше ящик?» «Ничего не поделаешь, я сама его заберу», — сказала она и счастливо отправилась в лес. Глава 53. Майский фестиваль. Часть 3. Мачеха отправилась в лес. Там она встретила ворона и задала тот же вопрос. «Где Ачион?» Ворон ответил, что он на большом дереве, немного дальше. Затем мачеха в приподнятом настроении пошла к большому дереву. Достигнув его, она позвала Ачиона, который перед ней появился. «Ах, ну разве это не мама? Спасибо вам, что заботились обо мне то недолгое время, пока я гостил у вас в доме. Пожалуйста, присоединитесь к нашему банкету». «Я бы предпочла подарок». Мачеха бесстыдно перебила Ачиона и потребовала подарок. «Как пожелаете». Ачион затем робко отдал оставшийся большой ящик мачехи, которая, ничего не заметив, радостно приняла подарок. То, как Ачион ухмылялся. То, как Ачион обратился в синий огненный шар и исчез, пока она убегала с ящиком. Она радостно бежала. Однако этот ящик действительно тяжел. Мачеха, которая совсем не работала, почти сразу начала тяжело дышать. Не имея стойкости, она поставила ящик на землю в лесу. Ее так и распирало любопытство. Что же там хранится? Так что она даже не пыталась спрятать свое хихиканье, открывая ящик. Тут из ящика вырвался черный туман, и все в округе похолодело. Затем изнутри вылетело множество монстров и напало на мачеху. Она в панике хотела убежать, но, оглянувшись, встала как вкопанная. Из земли росли руки, руки, руки. Руки хватали ее за лодыжки и тянули с собой под землю. Руки, которые казались настоящими, и все же не настоящими, были ледяными. И это чувство передавалось ее коже, охлаждая ее собственное тело прямо на глазах. Думая позвать на помощь, она открыла рот, но послышался лишь скрежещущий голос у нее за спиной. И когда она повернулась, она увидела фигуру монстра, стоящего прямо перед ней. Юная девочка была немного опечалена исчезновением своей мачехи и оплакивала потерю друга. Но после она все же смогла обрести счастье и жила долго и счастливо. Однако до сих пор в ночной тиши в лесу можно было услышать женские крики. «Монстр Шитакари! Конец!» С этим последним предложением от рассказчика опустился занавес. Тусклая комната осветилась, и вся аудитория разом захлопала. Это были овации. Отлично. Наконец весь класс собрался на поклон, и пьеса завершилась. В суетливом классе стоял и я, довольный. Похоже, что гостям понравилось. Я, игравший роль вышедшего в конце монстра, наблюдал за их выражениями из-за кулис и радовался тому, как все были довольны. Кстати, за кулисами находилась наша команда магических спецэффектов. Они сделали все, что могли со своими 5 месяцами практики. Например, создавали огненные шары. Но что важнее, это был действительно великолепный ужастик. Поставить такую пьесу, имея лишь общие черты истории, Зелда-сенсей ужасающий. Когда гости покинули класс, все собрались и начали болтать друг с другом. Вначале я волновался, смогу ли я хорошо вписаться в компанию 10-летних. Но, похоже, у меня куда лучше получается плыть по течению, чем я предполагал. Мне кажется, я откуда-то услышал. «Нет, стоп, разве ты сам не ребенок?» «Но это должно быть все мое воображение». Покончив с болтовней, все начали расходиться, чтобы побродить по школьному фестивалю. Гляди, половина уже разбежалась. Сельфи тоже позвала группу девочек, и она радостно ушла. Пока класс стихал, Зен пригласил меня, и мы направились к выходу. В этот момент... «Киа!» Послышался крик, сопровождаемый звуком разбившегося стекла. «На первом этаже!» Взглянув друг на друга, мы помчались по коридору. Глава 54. Нападение. «Кья!» Мы оба бежали на крик. Это должно быть где-то около шкафов с обувью. Проталкиваясь через толпу, мы прибыли на место и увидели группу, собравшуюся вокруг шкафа под окном. Подавляя поднимающееся беспокойство, я заглянул в окно. «Сельфи!» Интересно, кто это пробормотал? Кусочки разбитого стекла разбросало по земле под окном. И зеленоволосая Сельфи, чьи волосы почему-то выглядели красноватыми, лежала среди них. «Красные волосы!» В этот момент я понял, что это была кровь, и уголком глаза увидел какую-то тень. «Я это займу!» «Уилл!» Игнорируя удивленный голос Зена за спиной, я уже выпрыгнул в окно, прежде чем я понял это. Что я заметил в воздухе, была тень и серебряный кинжал у нее в руке, летящий к Сельфи. «Я не успею!» Приземлившись, я взмахнул позаимствованной вещью и крикнул: «Ублюдок!» Звон, и раздалось столкновение металла. Еле-еле достав, мое оружие почти вылетело из рук от удара серебряного меча тени. Если все сведется к весу, я буду в невыгодном положении. Используя точку, где наши клинки соединяются, для баланса я соскользнул к его рукояти, и ударил, плывя по течению, так сказать. Но удар прошел в миллиметре от него, он увернулся. А вот я принял его атаку в лоб. От моего оружия послышался звук рвущейся ткани. Ткань с зонтика начисто соскользнула на землю. «Ты что, по-твоему, делаешь?» Щелкнув языком, я спросил человека, который воспользовался этим шансом, и слегка отступил. Естественно, ответа я не ждал. Опущенный им меч был, несомненно, настоящим оружием. А учитывая, как он им пользовался, бил он явно с намерением убить. Враг. В таком случае в сострадании нет нужды. Я уставился на человека. На нем была длинная черная мантия, а его длинные черные волосы развивались за ним. Эти волосы, росшие беспрепятственно, подхватил ветер, и они плавно танцевали под его дуновением. Это можно было бы назвать красивой сценой, однако сейчас это выглядит просто зловеще. Его лицо скрывала ниндзя-подобная маска. Единственной открытой частью лица были его глаза. Красные глаза прищурились от удовольствия. «Ты довольно-таки неплох, малыш», — сбивчиво проговорил он. «Кто ты?» В его расслабленной позе не было уязвимых мест. «Атаковать его?» «Нет, магия. В этом мире ведь есть магия, да?» Пытаясь упорядочить свой мечущийся разум, я начал думать. «Нет, магия не пойдет. Хотя между нами и было некоторое расстояние, вокруг слишком много людей. Скорее всего, чтобы его победить, понадобится магия широкой области действия. Люди непременно будут в это втянуты. В таком случае...» Я направил ману в зонтик, укрепив его. Когда я это сделал, человек промурлыкал из глубины своей глотки. «Спрашиваешь мое имя? Интересно». «Извини уж, но вот мне совершенно неинтересно». Уставившись на него, я усилил свой разум и тело. «Меня зовут Аби». В тот же момент наше окружение переполнилось холодной магией. Люди начали падать на землю. У тех же, кто еще стоял, в голове был сплошной туман. Но на мне это никак не сказалось. Представившись, он рванул ко мне. «Аби, я слышал это имя раньше. Оно должно принадлежать легендарному зверю». И глядя на то, как этот Аби атаковал, было очевидно, он силен. Я смог отразить его меч, несущийся на меня справа, и уклониться. В этом мире существуют редкие магические звери, обладающие одновременно и высоким интеллектом, и сильной магией. Но подумать, что они еще и в людей превращаться могут. Да, он был Аби, легендарным зверем. Клинок танцевал справа и слева. Пока я пытался уклоняться, используя минимум движений, я ожидал подходящего момента. Затем меч ударил справа вниз. «Сейчас». Легко подпрыгнув, я произнес про себя. «Косоку». Ускорение. Все вокруг меня замедлилось, и меч Аби медленно опускался на меня. Проделав сальто назад, я приземлился на этот меч и надавил на него весом своего тела, опуская его вниз. Ну и, плывя по течению, я повернулся и ударил зонтиком Аби в голову. Зонтик, который, казалось, вошел в его тело, словно нож в масло, чисто разрубил его пополам. Но красной жидкости, которая должна была хлынуть, нигде не было видно. Удивляясь этому, мой зонтик коснулся земли, и тело Аби, разрубленное пополам, развеялось черным туманом и исчезло. «Черный туман. Что происходит?» Я остановился на мгновение, озадаченный. Затем до моего сосредоточенного и запертого сознания добрался звук. И я вспомнил. «Сельфи!» Я в панике помчался к ней. «Чию, лечение!» В душе проговорил я. Поскольку все вокруг были без сознания, проблем не должно быть. Лицо Сельфи искажало агония, но ее дыхание было стабильным. Вместе с пришедшим облегчением мое тело покинули все силы. Слава богу, успел. Нужно отнести ее в медпункт. Нельзя расслабляться. Плечо Сельфи было рассечено, и кровь окрасила ее белую форму в красный. Даже закрыв рану, я не могу восполнить потерянную кровь. Смотря на Сельфи, мое лицо напряглось. Добравшись до медпункта, я обнаружил, что там почему-то был не учитель, а директор. «Директор, вы почему здесь?» – озадаченно спросил я. Услышав крики, учитель вместе с учениками убежали отсюда. Затем мягко улыбающийся директор раздвинул занавески у свободной кровати. Поблагодарив его, я опустил на нее селфи. Директор, увидев ее рану на плече, начал меня допрашивать. Нечасто его можно увидеть паникующим. Я тоже побежал на крики и увидел там человека, ранившего селфи. «Так тот крик был?» «Ясно». Мое следующее предложение заставило директора широко раскрыть глаза. И пока я думал, что он был человеком, он оказался магическим зверем. «Что? В человеческом облике?» «Да, он представился как Аби». «Это правда?» Обычно спокойный директор наклонился вперед. «Да, я тоже подумал, что это шутка, но его магическая сила была огромной. Все вокруг потеряли сознание, лишь соприкоснувшись с ней». «Что?» Директор побледнел, услышав мое последнее предложение, и вскочил. Для главы Академии такая реакция естественна, я полагаю. Я затем слегка запаниковал, удерживая директора, который собирался выбежать из медпункта. Я потерял хладнокровие, схватил зонтик с третьего этажа, спрыгнул и победил Аби. Так что теперь все в порядке. Директор застыл. Ха-ха, так и знал. Глядя на ошеломленного дедулю, я рассеянно думал об отвлеченных вещах, вроде того, что нужно бы вернуть зонтик. Кстати, директор упомянул, что учитель из медпункта побежал на крики. Интересно, он тоже сейчас в отключке? Застывший директор наконец очнулся, поблагодарил меня и побежал разбираться с последствиями. Учитель из медпункта – врач. Его имя Варино, и он, похоже, второй по силе в академии. Почему? Он же просто врач. Кстати, когда я спросил, кто первый, директор игриво ответил. «Очевидно, разве нет? Я?» Глядя на спящую селфи, я улыбнулся. «Правда, я так рад, что с ней все в порядке. Не прошло еще и 2 месяца с нашего знакомства, но теперь я как-то осознал, насколько она для меня важна. Ее ресницы на закрытых веках были светло-зеленого цвета. Они блестели на солнце, как и ее волосы. Я счастлив, что у меня появилось еще что-то настолько важное. Но вместе с этим появился и страх. И вновь я был благодарен этой силе. Поглаживая волосы селфи, мое сердце сжало чувство, похожее на чувство к сестре или к дочери. «Аби побежден, говоришь?» Не думая, человек повалился на стул. Лицо, на котором так часто играла ухмылка, сейчас было окрашено паникой. «Не может быть! Как такое?» Бормотал человек, и что-то на его запястье разлетелось, засветившись в последний раз, словно говоря, что он не прав. «Это бесполезная зверюга!» Прокричал человек, глядя на запястье. Глава 55. Последствия. Часть 1. Чувствуя тепло справа от себя, селфи очнулась. Еще не полностью проснувшись, в ее голову хлынули воспоминания. И она мгновенно насторожилась. Открыв глаза, вместо тьмы она увидела что-то белое. «Незнакомый потолок». Примечание переводчика. Стандартная фраза для перенесенных. Селфи поднялась, но в этот момент она поняла, что ее разбудило. «Здесь был Уилл». Она попыталась вспомнить. Ни с того ни с сего человек в черном достал меч и ударил ее. «Бежать! Она должна бежать!» Даже с обильным кровотечением она была так напугана, что вообще ничего не чувствовала. Но, пробегая мимо шкафов с обувью, она споткнулась. И когда она уже думала, что все кончено, она закрыла глаза. Но ожидаемая боль все никак не приходила. Робко открыв глаза, она увидела спину Уилла и потеряла сознание. Сидя на стуле прямо у ее кровати, спал Уилл, все еще держа ее за руку. Селфи улыбнулась, глядя на это. «Ты меня снова спас!» «Тепло, или скорее ярко? Утро?» Потирая глаза, я поднял голову, а затем вспомнил. «Это медпункт. Что значит селфи? Ах, проснулся. Я встал и увидел смеющуюся селфи. Слава богу. Как ты себя чувствуешь? Спросил я. Идеально, благодаря тебе. Спасибо, Уилл. Пока я с облегчением вздыхал, занавеска распахнулась. Кто-то ранен? Извините, я услышал крики, так что прибежал, чтобы... Я взглянул на учителя, и наши глаза встретились. Почему ты так удивлен? Пока я уставился на неожиданно затихшего мужчину, он нахмурился. Этот отвратительный цвет волос, это отвратительное лицо, может ли быть, что ты Берил? Его слова вдруг стали довольно грубыми. Ах, да. Ответить, даже будучи столь озадаченным, я такой джентльмен. Его черные волосы все были зачесаны назад, а его глаза были сероватого, янтарного, очень красивого цвета. На нем была черная рубашка с белым медицинским халатом поверх нее, самый традиционный наряд школьного врача. Он просто излучал ауру горячего итальянца. И к тому же был и кеменом, этот ублюдок. Хотя он и выглядел слегка взвинченным, несмотря на это, вокруг него по-прежнему была атмосфера сенсея. В таком случае откуда эта неожиданная грубость? Ах, но у меня уже есть идея. Как я и думал, ты паренек Геона. Это я хотел сказать, как я думал. Отец, что ты сделал этому парню? Что? Что происходит? Начала спрашивать Селфи, очень смущенная происходящим разговором. «Спасибо, Селфи. Ты меня всегда выручала, особенно в подобных ситуациях». Он, наконец, вспомнил о своей работе и оробел, почесывая голову. «Ах, извини, я слегка отвлекся». «Да уж, мне действительно интересно, что такого произошло между ним и отцом». Только вот он излучал какое-то давление, словно говорящее «не спрашивать». Второй по силе в Академии – это не просто слова. В конце концов, я отложил этот вопрос и спросил кое-что другое. «Вы знали моего отца?» «Ха-ха! Мы были в одном классе. Но чем друзья, враги будет более подходящим описанием наших отношений». «Страшно. Твоя улыбка ужасает. Что за черт между вами пробежал на самом деле?» «Ах, сенсея зовут?» Оставив дрожащего меня в покое, Селфи, улыбаясь, задала ему вопрос. «Блестяще, Селфи! Ты заслужила мое уважение!» Как бывший японец, в такой ситуации я бы предпочел промолчать. Мне бы даже в голову не пришло вот так сменить тему. «Ах, извини, я Верино, школьный врач. А вы, ребята?» «Я Селфи. И я также причина недавнего переполоха». «Что? Что? Ты в порядке?» Плавно перейдя от неприязни ко мне, или скорее к моему отцу, Верино-сенсей теперь с беспокойством смотрел на Селфи. Не то чтобы мне было обидно. Лучше не будем. Это было совершенно не мило. Поскольку я удалил всю кровь с волос и одежды Селфи, для остальных она должна бы выглядеть нормально». Даже так, то, что он так волновался о ней, говорит о его мягком характере, чего и следовало ожидать от доктора. И такой человек ненавидит моего отца. Теперь я действительно заинтересован. Нужно будет непременно об этом расспросить попозже. «Да, скорее всего». «Что случилось?» «Об этом директор сказал, что он сам все объяснит, так что мы не можем». На это смутное объяснение Варино-сенсей, казалось, хотел что-то сказать, но в конце концов промолчал. Кроме того самого сереброволосого и небритого, он оказался довольно кротким ко всем остальным. Или, может, это из-за того, что он понял всю серьезность произошедшего? «Вот как? Тогда, Уилл, ты возвращайся в общежитие. Было объявление, чтобы все вернулись в комнаты». Затем он заметил обеспокоенный взгляд Селфи. Повернувшись к ней, он ухмыльнулся. «Поскольку мне нужно будет провести твой осмотр, одежда этому будет несколько мешать. Ты действительно хочешь, чтобы Уилл помог тебе в этом?» «Нет, в этом нет абсолютно никакой нужды». — вскрикнула Сельфи, покраснев. «Благодаря этому я смог сбежать из медпункта». Глава 55. Последствия. Часть 2. «Черный туман?» Я встал. «Ага. Ты об этом что-нибудь знаешь, отец?» «Немного». Мой голос дрогнул. Когда говорили, что появился Аби, это было невероятно. А теперь... Но Уилл лгать не будет. Ах, моя голова. Аби — легендарный зверь. Говорят, он обладает высоким интеллектом, а также силой и магией. Настолько, что смог бы уничтожить небольшую страну за день. Настолько, что смог бы в одиночку победить дракона. Настолько, что смог бы заставить потерять сознание целую деревню своей магией. Неуловимый, и немного было известно о его жизни, но поговаривали, что у него была человеческая форма, и он был окутан черной мантией. Это был зверь с собственной легендой, так же, как и с нелепыми слухами вокруг своего имени. Нет, все, что касается Аби, может быть одними слухами, поскольку факты о нем встречались очень редко. Касающаяся их информация просто может быть неверной. Это было одной из возможностей, и к тому же наиболее разумной. Но Уилл сказал, что он был силен. Лишь с этим я начал сомневаться в ходе своих мыслей. «Черный туман. Скорее всего, это призванный зверь». Сказав это, я снова сел. Призванные звери, умирая, развеиваются черным туманом. Это не было широко распространенным знанием, но это было правдой. Правдой, но... Я непроизвольно издал стон. «Ты в порядке, отец?» «Ах, извини. Уилл, это правда, что из-за магии Аби все вокруг потеряли сознание?» «Да, это была довольно сильная магия. Что-то вроде принуждения». «Что значило?» «А что с этим?» «Ничего. С Сельфи все хорошо? Привези ее в следующий раз». «Привези, говоришь? Хорошо. Кстати, отец, ты помнишь человека по имени Варино?» Всплыл неожиданный вопрос. «Мне и не нужно вспоминать. И я не намерен ничего рассказывать Уиллу». «Ах, ха-ха, расскажу в следующий раз». Сказав это, я выключил прибор связи. Этот прибор изобрел Уилл. Подобные приборы были нормой, но изобретенный Уиллом позволял общаться с кем угодно, а не только с заданным прибором. Но маны он требует невероятное количество, так что он не был практичным. Поскольку Уилл был единственным, кто мог его использовать, этот прибор, скорее всего, уйдет в могилу вместе с ним. Но с некоторыми доработками, возможно... Мана. Так то, что у Аби было достаточно маны, чтобы окружающие люди падали в обморок, подтвердилось. И что это был призванный зверь? Призыв требовал маны, поэтому нельзя призвать зверя с большим запасом маны, чем у тебя самого. И призыватель при этом должен заключить со зверем контракт. И контракт этот не дается даром. Это может быть твое настоящее имя или разные вещи, но в основном это будет опять-таки мана. Да, это значит, что кто-то с большей маной, чем у Аби, был возле Академии. Это пованивает. Я уже думал о том, что когда Уилл поступит в Академию, тени или их хозяин зашевелятся. Этот инцидент... Хотя Уилл и не был целью, но они, возможно, нацелились на его друзей. Это также может быть и совпадением. Но что-то пованивает. Это уж слишком проблемно. Сначала тени, контролируемые ошейниками раба, а теперь Аби. Если все это работа одного и того же человека, это дело станет и вправду проблемным. Не говоря уже о том, насколько они должны быть сильны. Уилл должен быть в порядке. Но ради моего милашки сына я бы хотел отправиться туда и расследовать это самостоятельно. Но мое чутье подсказывает, что это может все ухудшить. Если я там потерплю неудачу, то все будет потеряно. Что же делать? Я сел глубоко в кресло, и с моих губ сорвался вздох. стоит ли связаться с кем-то из столицы. Варино. Интересно, откуда Уилл взял это имя? Отец Уилла? Ага, просто чтобы держать его в курсе. Вернувшись в общежитие, я увидел, что, как и сказал Варино сенсей, все были в своих комнатах. Стараясь не попасться, я поспешно прокрался в свою комнату и связался с отцом. Может, благодаря моим навыкам ниндзя, которые я тренировал с тех пор, как был годовалым ребенком, но меня никто не заметил. Хе-хе-хе. Как и ожидалось, у меня действительно есть талант шпиона. Но у меня был и другой мотив. Я хотел узнать, что же такого случилось между отцом и Варино-сенсеем. Войной правит информация. Ах, хотя никакой войны и не было. Я сел прямо на стуле, и с моих губ сорвался вздох. Я убрал прибор связи обратно в свой кулон. Ах, нет, это не тот кулон. Я расскажу об этом попозже. Затем, как обычно, ко мне подошел Зен. «Ох, кстати, Уилл!» «Что?» «Ты был так крут! Магия Уилла и вправду сильна! Это было потрясающе!» Его глаза сияют, как у кого-то, встретившего на празднике могучих рейнджеров. Правда?» «Знаю, это глупо, но это было немного обидно. Я вложил в это огромные усилия. С того дня, как пришла Чифон, я тренировался держать меч и ежедневно практиковался. Тренировки, тренировки. Был избит снова и снова. Отец был и вправду спартанцем. Благодаря этому я смог немедленно среагировать на меч Аби и спасти Сельфи. Я бы соврал, если бы сказал, что не рад тому, насколько далеко я смог зайти. Получить похвалу за свою магию вместо этого. Пока я отчаянно контролировал свое выражение, чтобы оно не рухнуло, Зен, что-то осознав, спросил. «Но куда делся зонтик?» «Ах, совсем о нем забыл». Примечание автора. Верино сенсей. Горячий и стильный Онии-сан. Около 30. Глава 56. Возмещение. С уходом солнца наступил вечер. Прямо перед включением магических освещающих приборов. «Его сын — это ловушка», — произнес человек в черном капюшоне, преклонив колено. Толстяк, сидящий перед ним и держащий в руках доклад, взглянул на него. «Ясно, как я и думал». Затем хозяин человека в черном бесстрашно ухмыльнулся. «Хорошая работа, Спинелл». После этих слов человек в черном отошел и сел на роскошный стул, сжимая в руках свой посох. «В любом случае, что нам теперь делать?» На этот шепот, словно поглощенный толстым роскошным ковром, толстяк открыл рот. «Черт!» Это был человек в черном, Спинелл. Он скрежетал зубами, стоя в слабо освещенной комнате. Они добились своей цели. Как и приказал его хозяин, он заполучил необходимую информацию о Уильяме Беррилле. Но за нее он заплатил огромную цену. Аби. Спинелл потерял одну из своих важнейших пешек. Нет, для него Аби был словно правая рука. Для Спинелла этот инцидент был словно потеря правой руки, но приобретение меча. Он не был неосторожным. Или скорее, поскольку эта операция проводилась ради того, чтобы определить, действительно ли Уильям обезвредил теней, он установил достаточно предосторожностей. План был ранить его близкого друга, втянув его тем самым в бой против более сильного противника, и посмотреть, как он себя покажет. Конечно, он ожидал победы Аби, и при этом он не желал навредить самому Уильяму, иначе его отец объявит им вендетту. Но он и представить не мог, что легендарный зверь будет побежден 8-летним ребенком. Спинелл засмеялся над собой. Знал ли об этом его хозяин? Это было, мягко говоря, неожиданно. Если бы Спинелл не видел все своими глазами, он бы не поверил. Это был такой шок, который могли представить только видевшие это. Или, может, его хозяин невысоко оценивал самого Аби? Спинелл начал подозревать своего хозяина, который так просто поверил его докладу. С другой стороны, он с облегчением вздохнул, что не нужно было объяснять ситуацию. С такими противоречивыми чувствами он инстинктивно вновь сжал зубы. В тот момент, когда Спинелл заметил Уильяма Беррила на третьем этаже, тот прыгнул. Спинелл не поверил своим глазам. В его голову ударила кровь? Или у него просто слишком сильное чувство справедливости из-за восхищения своим отцом? Неважно, что из этого, но Спинелл никогда бы не подумал, что ему когда-нибудь придется обдумывать причину, почему восьмилетний мог добровольно спрыгнуть с третьего этажа. Но затем Уильям начал вновь и вновь опрокидывать все ожидания Спинелла. Он с легкостью приземлился на землю и даже отразил удар о Би. И вновь Спинелл засомневался в своем зрении. Он вцепился в идею, что это было просто совпадение, и представлял, как в следующий момент Уилл будет валяться на земле. Затем ему показалось, что его глаза вывалились из глазниц. Казалось, что кто-то схватил его сердце. Перед ним разворачивалась сцена, где Уилл защищался и даже контратаковал Аби без капли страха или колебаний. Должен быть предел тому, насколько это все было ненормально. Спинелл затем наконец понял, какую ловушку для него устроил Геон. Он, правда, только сейчас это заметил. Он заставил себя думать, что это было из-за того, что Уилл был сыном Геона, и стал ждать следующего шага Аби. «Скорее всего, все скоро закончится», — думал Спинелл, вытирая пот со лба. «Неважно, насколько Уилл хороший фехтовальщик, это не то, с чем может справиться человек». Но его ожидания предали. Опять. Двойной удар этого предательства и шока нанесли ему такой урон, что у него потемнело в глазах. На этот раз он и вправду подумал, что его сердце остановилось, почувствовав, как тупая боль разливается у него в груди. Аби высвободил всю свою ману, и пока все начали падать, там стоял одинокий мальчик с бесстрашной улыбкой на невинном лице. Этой подавляющей маны хватило бы даже, чтобы сам Спинелл потерял сознание. Взирая на это с расстояния, Спинелл почувствовал ужас. Он, когда-то заподозривший, что утратил все свои чувства, был шокирован этим чувством ужаса. Холодок пробежал по его спине. Он противостоял чему-то, чего не мог ни представить, ни понять. «Что это за монстр?» Вспоминая то происшествие, пробормотал пораженный Спинелл. «Почему?» «Потому что он своими собственными глазами узрел смерть Аби, но он не смог ее предотвратить». Это была одна из вещей, которыми Спинелл гордился в своей работе. Служить своему хозяину даже ценой собственной жизни. «Эх, вы это только что показали в пьесе, так что сегодня я подумал научить вас призыву». Майский фестиваль закончился, и сегодня был первый урок июня. Подумать, что они сразу же вернутся к урокам, несмотря на то происшествие, я начал понимать, насколько невероятен наш директор. Сказав это, Зелда-сенсей окутал себя маной и поднял левую руку на уровень груди параллельно полу. Поскольку остальные не могли пока чувствовать ману так же хорошо, как я, у них на лицах повисло недоумевающее выражение. Отец лишь рассказал мне, что черный туман был из-за того, что Аби призванный зверь, но вот остальное объяснение опустил. Я уж думал поискать информацию об этом самостоятельно, в библиотеке или еще где, но этот урок выпал весьма кстати. Зелда-сенсей открыл рот. «Выходи, Воллия!» «Хм, Воллия? Это звучит прямо как горилла». Мои ожидания возросли, пока я следил за вытянутой рукой Зелды-сенсея, окутанной маной. «Шокан!» «Призыв!» Вместе с криком Зелды-сенсея в центре его вытянутой ладони собрался свет, и на ней появилась магическая структура. С ее исчезновением что-то начало принимать форму из кружащегося пламени. Пока глаза моих одноклассников уменьшались от восхищения, мое возбуждение мгновенно пробило крышу. Это горилла. После этого, с лицом полным сожаления, Зелда-сенсей отозвал Ваиллу, взял в руку мел и начал объяснять, рисуя на доске. Поскольку за все время Зелда-сенсей ни разу не пользовался мелом, я думал, что тот вообще не существует. Это было вполне обыденной вещью. Но от мела и к длинным партам все это пробудило во мне чувство ностальгии. Я все думаю, откуда все эти совпадения? не говоря уже об обязательном образовании. Клак, клак, клак. Звук мела разносился по комнате. На доске появился рисунок магической структуры, только что показанный Зелды-сенсеем. И слово «шокан» — призыв. Как прямолинейно. Ах, но если бы это было не настолько прямолинейно, то это было бы проблемно. Призыв — это, как тонко намекает название, призыв магических существ. Как юная девочка, заключившая контракт с Ачионом. Ах, да, зверя вызывают, чтобы заключить с ним контракт. Пон-пон. Зелда-сенсей постучал по доске. Магическая структура, используемая для призыва, вот это. Читается она как шокан. Внимательно следите за интонацией. Ваш призванный зверь обычно будет соответствовать вашему атрибуту, и обычно у вас не будет выбора. Как твой напарник, сенсей сказал преувеличенно. Хотя они и вправду похожи. Примечание переводчика. Не понимаю, что это за отсылка. Сам же контракт прямо как в пьесе. Нужно дать зверю имя или что-то другое. Хотя обычно используется мана. Именно поэтому у призванных существ всегда будет меньше маны, чем у вас. Итак, на вашем первом призыве могут быть неудачи. Но я бы хотел, чтобы вы, ребята, у которых все еще немного маны, попробовали. Зелда-сенсей повысил голос, чтобы перекрыть радостные голоса всего класса. И у нас тут проблема. У меня все еще не было теста на количество маны. В Элзму зверолюди, эльфы и другие живущие здесь расы, кроме людей, все представлены в небольшом количестве. В нашем классе у нас всего один эльф. Естественно, мы с эльфи переглянулись. И что же нам делать? Я взглянул налево, которая теперь полностью принадлежала Сельфи, которая, в свою очередь, только что склонила на бок голову. И вправду, что же? Затем взгляд Сельфи направился на меня. Эта непрерывно растущая широкая тень принадлежала Зелда-сенсей. Итак, кстати, ваш тест пройдет сегодня. Серьезно? Мое сомнение, должно быть, отразилось на моем лице, и Зелда-сенсей засмеялся, взъерошивая мне голову. «Ауч! Не нужно так выплескивать свои эмоции. Вот так тереть мою голову. Лучше уж борода отца. Не волнуйся о пропуске занятия. Вас, ребята, будет учить он». Зелда-сенсей затем кивнул в сторону доски. «Ах, вот так? Так это будет Варино-сенсей. Не он ли второй по силе в Академии?» «Прошу, прекратите смотреть на меня, как на убийцу вашей матери, Варино-сенсей. Он был соперником отца в любви. Это словно хлеб якисоба, о котором он так мечтал, был украден и съеден моим отцом. Ах, обиды за еду беспощадны». Глава 57. Упс, я призвал это. Я покинул класс, избегая взгляда Варино-сенсея, и пошел по коридору с семенящей сзади Сельфи. «Кстати, Зелда-сенсей, а в чем разница между священными и магическими зверями?» — спросил я Зелду-сенсея, семеня за ним. Согласно сценарию Зелды-сенсея, Ачион был священным зверем. «Ах, магические звери нападают на людей, а священные нет. Вот и вся разница». В общем, у них часто выше интеллект и мана, так что можешь думать о них как о зверях, которые не атакуют даже высокоранговые магические звери. Сенсей повернулся и смотрел на нас, идя задом наперед. Вот как? Что-то вроде различий между Инари-сан и Йокаями? Нет, тогда домовыми и привидениями. В любом случае, надо бы встретить одного. Примечание переводчика. Инари – богиня. Йокай – сверхъестественное существо. Позже упомянутый домовой тоже йокай. Пока я об этом думал, мы достигли нашего места назначения. Блин, мое сердце колотится уж слишком быстро. Я никак не смогу к этому морально подготовиться, если это случится так внезапно. Я правда хотел бы, чтобы они немного больше думали о нас. Сенсей открыл двери, на которые была прикреплена бумага с огромными буквами, зал для специального теста по измерению маны, и подтолкнул меня внутрь. «Выбора нет. Мне пришлось войти». Мое сердцебиение увеличилось еще на уровень, и мой живот скрутило, когда я входил в зал, или скорее в класс. Ах, мое сердце колотится, как бешеное. Я ведь не поломаю прибор, используемый только крупными гильдиями. Так ведь? Отчего-то мне кажется, что я накаркал. Но я потряс головой, пытаясь игнорировать это чувство, и прошел вперед. Когда я вошел в зал, все глаза, как и ожидалось, сошлись на мне. Оттого ли это, что со мной был Зелда-сенсей? Но я расслышал... «Ах, так это тот самый Уилл!» Среди прочей болтовни. «Может, я слишком сосредоточен на себе, и мне это только послышалось? Раньше ведь здесь были только эльфы. Может, поэтому я привлекал столько внимания? Но они даже мое имя знали, значит, и предыдущий инцидент, должно быть, уже стал слухом». Специальный тест проводился как для младшей, так и для средней академии. Но отчего-то все об этом знали. Слышались шутки, вроде прозвищ, или так называемых вторых имен. «Эй, я вас слышу, знаете ли?» меня что-то тошнит. Прошу, прекратите со своим принцем зонта. Потому что стыдно. Потому что стыдно. Важные вещи стоит говорить дважды. В тот раз просто кто-то с зонтом стоял рядом с окном, вот и все. Прошу, не нужно язвить. В любом случае, похоже, что нас будут подзывать по одному. Те, кто сдал тест, сразу же выходили, так что количество людей в зале постепенно уменьшалось. В таком случае, надеюсь, что я буду последним. Раз уж я уже накаркал... В конце концов, мое желание было исполнено. Остались только мы с Сельфи. «Что ж, Сельфи, подходи!» — поманил ее Зелда-сенсей. Нервничая, Сельфи прошла вперед. «Я понимаю. Мое сердце тоже бьется, как ненормальное. Я точно засужу эту гориллу». Измерительный прибор выглядел так же, как и прежде, кристаллическим шаром, но с емкостью в 1000. Поскольку средний человек обычно обладает около 100-150, этот шарик был довольно впечатляющим прибором. Сельфи коснулась шара. Зелда-сенсей, следящий за чем-то вроде панели, подскочил от удивления. «Что случилось?» — тревожно спросила Сельфи. Ошеломленный Зелда-сенсей взглянул на нее. «Ничего. Что за сила? 450 единиц!» На этот раз Сельфи крикнула. «Ух ты, впечатляет!» Я и так думал, что ее уровень маны будет высок, и был прав. Даже если эльфы — это раса с уровнем маны выше, чем у людей, с эльфи было всего 10. У 10-летних детей он должен быть около половины взрослого. Но даже у взрослых эльфов мана была на уровне 300-500 единиц, так что будущее с эльфи было неопределено. «Как и ожидалось от сельфи». Непреднамеренно сказал я, и Сельфи, и даже Зелда-сенсей повернулись и уставились на меня. «Что?» Эти двое склонили на бок головы, все еще сверля меня взглядом. Затем смешок смешался со вздохом, и Зелда-сенсей проговорил. «Итак, Уилл, ты последний». Кивнув, я потянулся к шару. Чем ближе моя рука к нему становилась, тем быстрее колотилось мое сердце. Мои пальцы коснулись шара. «Бах!» Короткий звук. «Ах, дежавю, дежавю!» Зелда-сенсей подскочил, ошеломленный. «Погоди, погоди немного! Кажется, меня сейчас вырвет моими же органами!» Эта шутка была новенькой. Пока мой разум искал остроумный ответ на нее, мое тело вело себя куда более честно, и моя одежда быстро пропиталась потом. «Да!» У всех на глазах остался разбитый прибор. «Техе!» В такой ситуации смех просто необходим. «Тот, кто сказал, что я отвратителен, выходи!» «И что насчет возмещения ущерба?» «Снова в классе». «Почему? Разбираться с последствиями были оставлены взрослые, Зелда-сенсей. А мы, будучи детьми, вернулись в класс». «У взрослых есть их взрослые дела. Я тоже взрослый. О чем это вы?» С какой стороны ни посмотри, мне всего-навсего 8, не так ли? В каком месте я похож на взрослого? Все, кажется, успешно призывали и заключали контракты, так что теперь по классу лазила куча магических зверей. Учеников одного за другим подзывали к доске, и те, используя магическую структуру, призывали зверей. Поскольку будет проблемно, если кто-то совершит ошибку, Варину-сенсей следил, чтобы ничего не произошло. Под его пристальным наблюдением один из учеников завершил призыв. Призванным зверем был никто иной, как слизь. Такой мягкий и милый. Нужно будет потом попросить его потрогать. Пока я осматривал различных зверей, я заметил, что следующим на очереди был Зен. Он стоял у доски с напряженным лицом, рядом с улыбающимся Варину-сенсеем. «Используй этот призыв». Варина-сенсей передал Зену листок с нарисованной на нем магической структурой. Кивнув, Зен взял лист, взглянул на него и начал вливать в него ману. «Шокан!» — призыв. От бумаги в его руке послышался «пон», и она начала менять свою форму. «Ух ты! Прямо как магия! Или, скорее, это и есть магия?» Итак, появившимся зверем был... «Воф!» «Собака!» «Кияку Шимаша, давай заключим контракт!» «Воф! Воф!» В ответ на заклинание Зена собака радостно завиляла хвостом. Вокруг них что-то засветилось, и контракт был заключен без сучка и задоринки. Шерсть собаки была каштанового цвета. «Мило!» Я на мгновение засомневался, действительно ли это был магический зверь. Но у него была одна часть, подтверждающая его статус. У него было 2 хвоста. Волшебный пес. Ну, я слышал, что такие звери жили в горах и были чем-то вроде бродячих собак. Будучи призванным, он немедленно становился другом своего хозяина, прямо как настоящий пес. Что за милый зверь? Эта странная милота была под стать самому Зену. Ладно, следующий — Уилл. Меня вызвали. Но я только что разбил магический прибор. Может, не стоит? Хоть я так и думал, но я не мог сдержать своего возбуждения. Нервничая, я подошел к доске. «Давай!» Варину-сенсей передал мне бумагу. Взглянув на нее, я влил туда немного маны и пробормотал. «Шокан!» — призыв. Бумага засветилась, и спон появилась фигура. «Вызывали, хозяин?» «Кияку Шимаша!» Запнулся я, определенно из-за моих темных воспоминаний. Все вокруг поглотил свет. Примечание переводчика. Слишком чууни для него. «Ва-ха-ха-ха! Звиняйте, хозяин! Вот уж не думал, что разрушу класс!» Мужчина, стоящий рядом со мной, душевно хохотал. Шелковистые белые волосы, красивый нос... Глаза, от которых девчонки будут просто таять. Враг всех мужчин, так называемый Икемен. Он был моим призванным зверем, драконом. После призыва и заключения контракта классу был нанесен непоправимый урон. Его настоящим обликом был белый дракон. Но теперь он вернулся в форму человека. Ага, только за один день я, похоже, стал банкротом.